рассмешил, но сейчас, когда я вдоволь насмеялся, я осознал, что от существа моего вопроса ты уклоняешься. Ходишь вокруг да около, как кот вокруг горячей каши. Тут папа резко дернул за ленту звоночка. Двери немедленно отворились, и к радости Петра вошел слуга, явно ждавший сигнала, принес бокал вина. Он поставил его на столик из амарантового дерева, так близко от папы, что тот мог взять бокал правой рукой, и снова бесшумно удалился. Папа поспешно схватил бокал и с видимым удовольствием, сделав большой глоток, произнес: «Ну, так как же?» «Конечно, с точки зрения правосудия, это была несомненная кража», — сказал Петр. «Я это признаю, но без всякого чувства вины и стыда, потому что кого я тут обокрал? Своего бывшего друга, который должен быть мне признателен за все, чем он владеет, начиная собственной жизнью. Пока мы добирались из Чехии до Италии, я непрестанно удерживал над водой его недоразвитый слабовольный подбородок, что, разумеется, надо понимать иносказательно, потому что единственное, от чего судьба нас уберегла, так это только от того, что мы не выкупались в водах Инна или Дуная. За исключением этого мы испытали все, что только можно себе представить, вплоть до землетрясения, удара ножа в спину и нападения разбойников. И всякий раз я охранял и спасал его, так что, не будь меня, Джованни уже наверняка распрощался бы с этим светом. А он, негодяй, отблагодарил меня тем, что обвинил в убийстве, которое сам и совершил. Нет, я не святой. И был бы полным дураком и ратозеем, если бы не попытался использовать, по крайней мере, аккредитив, который нашел в седле лошади Гамбарини. Нет, я не сожалею о своем поступке, не бью себя в грудь, не посыпаю голову пеплом, а наоборот, твердо обещаю, что не будет мне в жизни покоя, пока я не отберу до нитки Джованни Гамбарини. «Ничего подобного ты не сделаешь, молодой капитан», — сказал папа. «Покорно склоняю голову перед словами вашего святейшества, потому что, ежели бы я ее не склонил, мне на самом деле не представилась бы возможность поступить с Джованни Гамбарини так, как этого жаждет мое сердце». Папа засмеялся. «Остроумно сказано, но свой запрет я наложил всерьез, капитан, потому что, да будет тебе известно, капитан, молодой граф Гамбарини полностью покорился моей власти и моей воле, письменно подтвердил, что если я признаю его правителем Страмбы, он отречется от пути сопротивления и подлости, на который вступил герцог Тангрид, и этим торжественным провозглашением покорности и смирения получил мое высочайшее прощение, ибо в конце концов род Гамбарини, старинный род, представители которого славно прошли через всю историю Италии. «Джованни Гамбарини предаст вас», — сказал Петр и стиснул зубы, чтобы побороть ярость и горькое чувство обиды. «Не предаст, капитан, ибо твоей задачей будет помешать ему в этом». Папа отпил еще глоток и продолжал. «Ты даже не удивляешься, к чему и зачем я уже 4 раза, обращаясь к тебе, величаю тебя титулом капитан?» «Не удивляюсь, потому что привык к этому», — хмуро сказал Петр.